К тому же в этих сочинениях тоже не обходится без описания случаев безудержного разврата. Сами авторы способны написать к этим произведениям лишь одно-два любовных стихотворения или несколько от легкого содержания, в которых встречается два имени, мужское и женское, да еще имя какого-нибудь подлого человечка, который ссорит героев, подобно театральному шуту. Но еще более отвратителен в таких книгах язык и старый литературный стиль, которым описываются самые невероятные события, не соответствующие действительности и противоречащие друг другу. И, наконец, о героях. Я не смею утверждать, что девушки, которых я сам видел, лучшие героинь произведений древности. Но все же, читая во всех подробностях их жизнеописание, можно будет разогнать скуку и рассеять тоску. Ну, а что касается несуразных стихов, то не в них главное, пусть над ними посмеются. Ведь все они говорят о радостях встреч, о горестях разлуки, о возвышениях и падениях, отражают действительные события, и я не смел прибегнуть в них к вымыслу, чтобы не отступить от истины. Мне хочется лишь одного. Пусть люди, которые просыпаются после тяжелого опьянения или бегут от мира, прочтут мою повесть ради развлечения. Может быть, это поможет им сберечь силы и здоровье, и они перестанут думать о пустом и гоняться за призрачным. Вы согласны с моими рассуждениями, учитель? Даос долго размышлял, потом еще раз перечитал запись, сделанную на камне, и, заметив, что в ней главным образом говорится о чувствах, правдиво излагаются факты, и нет ничего такого, что могло бы испортить современные нравы и посеять разврат, переписал всю историю от начала до конца, чтобы поведать миру и передать потомкам эту удивительную повесть. С этих пор Кун-Кун увидел в небытии форму. Из формы родились чувства. Чувства вновь обрели форму, а форма опять обратилась в небытие. Познав сущность небытия, Кун-Кун переменил свое имя на Цин-Сен, монах, познавший чувства, а историю камня назвал записками Цин-Сена. Еще прошло время, и Кун-Мэй-Ци из Восточного Лу дал повести название «Драгоценное зеркало любви». Потом рукопись попала на террасу скорби по ушедшему счастью, где ее 10 раз читал и 5 раз исправлял Цао Сю Цинь. Он выделил в ней главы и разделы, составил оглавление и дал новое название «История 12 головных шпилек из Дзиньлина». И все остальные названия сразу отпали. Так и появилась на свет история камня. В стихах, сложенных по этому поводу, говорится: «Хотя бумага вся в словах нескладных, но горечь слез в себе таит она. Все люди скажут, бестолковый автор, но кто поймет, чем грудь его полна?» Таким образом, происхождение истории камня вам уже известно. Остается выяснить, о ком и о чем рассказывается в ней. Слушай же, читатель, в записи, сделанной на камне, сказано: в те времена, когда земля обрушилась на юго-восточной стороне Поднебесной, там находился город Гусу, один из кварталов которого назывался Чан Мынь.